Глава 26. Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя. Оскар Уайльд. Влетев утром в окно, я застала уже вставшую Бриту, которая бродила по комнате в поисках сбежавшего второго чулка. Подруга благостно улыбнулась. Похоже, выспалась хорошо и сообщила, что вчера нас таки ж посетила Дайра. «Спросила, куда ты делась? Я честно сказала, что в окошко улетела, а она не поверила». «Пф, человек, занимающийся магией, должен верить хотя бы в очевидные вещи. Брита же не утверждала, что я испарилась или в чашке с Тайрой растворилась. Законы сохранения не нарушены, так чего невероятного? Ладно, сейчас переодеваюсь и бегу умываться. Мне еще надо успеть до завтрака к лошадям, а потом проверить, как дела с конюшней». И, кажется, я придумала, как перевести коней по льду так, чтобы те не переломали ноги. В умывальной я таки ж напоролась на Дайру. Но та ничего не сказала. Даже на мое «привет» не отозвалась, а обернулась к стоящим рядом девчонкам и громко произнесла многозначительным тоном. «Вчера я получила письмо из Вердена». «Это она о чем? Хотя какая мне разница?» Несмотря на ранний час, плотники уже стучали молотками. Доделывали об решетку кровли. Я поинтересовалась, когда все будет готово, и услышала, что к вечеру точно. Потом меня спросили, что тут такого стряслось, что крышу снесло. Я честно поведала про большую волну, перехлестнувшую утесы, но, судя по сдержанному... «Спасибо, мальчик». Мне не очень поверили. Их дело. Не верят, пусть переспросят у директора. Или прогуляются до ближайшего трактира. Там еще не такое расскажут. А мне сейчас на завтрак, потом на занятия. А еще сегодня четверг, то есть нас с Асом ждут на совете лордов. Взвалив на плечо полмешка овса и чуть облегчив ношу магией, потрусила к корпусу. Жор рыба на сносях, надо кормить. А Ас мне сейчас помочь не может. Его внутренний спиногрыз еще затемно погнал в физкультурный зал фехтовать. А то с этими цунами Ас не доработал. Неужели все драконы вот так растут? «Рыбка!» – донеслось утверждающее изнутри. Но в целом я была довольна. Вчера, засыпая, я вспомнила, что давно собиралась спросить у Шона о том, как помогла моя кровь, и услышала, что тот развел ее с водой 1:5. И этого оказалось достаточно, чтобы рассмотреть структуру камней, служивших оркам алтарями. Все семь оказались из одного материала, какого-то особенного черного гранита. Шон померил все, что мог, от состава примесей до спектра излучения. Точно, камни были взяты в одном месте. На совете лордов речь сегодня шла о нас. Точнее, о городах и деревнях северного побережья, пострадавших от стихии. Все крупные города – Аринду, Китовый Киль, Омту, Белый Бивень магам удалось защитить, но в деревнях и прибрежных поселках без потерь не обошлось. Местами волна затопила берег на 5-7 лиг вглубь. Жертв почти не было, но разрушений хватало. Решили, что жителям надо помочь. Корона и местные землевладельцы обеспечат их продовольствием, достаточным, чтобы пережить зиму, выдадут самый необходимый скарб, теплые вещи и оплатят ремонт и восстановление домов. Наем плотников по всей империи с доставкой к месту работы магическим путем уже начался. Потерявшим скот выделят дополнительную компенсацию в 5 золотых. Дальше пусть справляются сами. С пострадавшими купцами и всякого рода предприятиями вроде драк на реке или лесопилок на берегу было сложнее. В принципе, корона ответственности за них не несла, да и нести не могла. Это дело страховщиков и гильдий. Но решили так. Если будут просьбы о помощи, разбирать те в индивидуальном порядке. Если владелец не бегал от налогов, то можно освободить его от них на пару лет, пока снова не встанет на ноги, а то и дать льготную ссуду. А если предприятие как бы существовало, но толку от него было чуть, то пусть хозяин не просит, не заслужил. Я внимательно слушала. Ас, вот молодец, уже успел составить список нуждающихся в помощи деревень герцогства Сайгирн, с количеством пострадавших в каждой. Так что нашу смету утвердили сразу. Деньги будут перечислены немедленно, а дальше ими распорядится Кремень. Переживем. Нашим предкам во время войны или после налетов викингов бывало хуже. Ничего, выдюжили. Мы еле успели к ужину. Не переодеваясь, рванули в трапезную. Опоздаем, останемся голодными. Несправедливо как-то. Почему, если ты герцог и занят государственными делами, то тебе не могут даже котлету отложить? На лестнице я столкнулась с Дайрой. Кажется, та хотела что-то сказать, но мне было некогда. Котлета или Дайра – выбор ясен. В результате я нарвалась на полномасштабное выяснение отношений после ужина. Вообще-то у нас с Асом были совсем другие планы. Конюшня уже готова, сено и опилки куплены, то есть следовало засыпать по паре тачек свежих опилок в каждый денник и отвезти наш табун на место, а то застоявшиеся за 3 дня лошади грозили пойти в разнос. А еще я надеялась выкроить хотя бы 30 минут и проверить, что стало с моей пещерой в утесе. Казалось, что сама пещера должна уцелеть, скала-то монолитная, просто так не обвалится. Но не утащила ли вода мой драгоценный металлолом? Если унесла викинговские латы, будет жаль. Итак, сыто икая после бараньей котлеты с миской гречки, я топала к себе в комнату. Нужно переодеться, прежде чем бежать на конюшню, ворочить лопатой. Явление номер 1 поджидало меня в коридоре 3-го этажа. У стены стоял высокий мужчина с перехваченными кожаной тесемкой темными волосами. Темная скромная одежда, по вороту вьется плющ, а глаза под изломом черных бровей серые, искристые, умные и ехидные, потому что, увидев меня, бог прищурился, да только сказать ничего не успел. В коридор выкатилась Дайра в компании 4 младшеклассниц и преградила мне путь. Явление номер 2. Ага. «Не хочешь объяснить нам кое-что, Тимери Терсани?» начала Дайра, почему-то сделав упор на фамилии. Я, занятая срочным возведением драконьего щита по периметру, проверкой ментального щита и обдумыванием вопроса, надо ли звать Шона, растерянно заморгала. Мне б решить, нужны колючки или нет. Вот насколько такое выглядит невежливым. Дианур же помог, а я его колючками. «Так ты ответишь?» «Ась, а что она спросила-то?» «Не, все же позову Шона». А то опекун обидится, а он мне ближе любых богов. Ну, может, кроме Лариши. Потянулась к амулету на груди. Дать знать о происходящем я должна в любом случае, потому что обещала. Не можешь ничего сказать? Я так и думала, что ты лгунья и самозванка. Дианур у стены поднял бровь. Кажется, его моя растерянность забавляла. Изнутри зарычали. Нет, ну что за дела? Котлету не дадут переварить спокойно. Посмотрела в упор в светло-голубые глаза Дайры. «Прости, я не расслышала. Ты что-то спросила?» Голос сделала максимально спокойным и прохладным. «После того, что мы пережили летом на Панихьёльде, и после паломничества, все эти выяснения отношений казались не пугающими, как раньше, а просто глупыми и нелепыми до смешного. Так что ей от меня надо-то?» «Я в твоей комнате», — пришло от Шона. Тут меня Дианур не видит, а если что, за секунду окажусь рядом. Думаю, что прямые конфликты нам нежелательны, тем более, что сейчас мы отчасти в долгу. Да, согласна. Дианур был мне симпатичен. И ум, и серые проницательные глаза, и шахматы, и любовь к металлам, и механическим игрушкам. Вот если б он еще видел во мне человека, ну, то есть дракона. Изнутри снова зарычали. А я опять прозевала тираду Дайры. Неужто переспрашивать в 3-й раз? Ведь решит, что издеваюсь. «Ментальный щит я тебе поставил. Об этом не волнуйся», — легкомысленным тоном сообщил Шон. «Ага, уже легче». Дайра с подругами пялились на меня, очевидно, в ожидании ответа. «И что сказать?» «Извини, Дайра, я снова прослушала. Если сформулируешь еще раз, постараюсь быть внимательнее». «Ты издеваешься? Хорошо, скажу в 3-й раз, причем так, чтобы вся школа слышала. «Ты самозванка, а никакая не Терсани! У меня двоюродная сестра вышла замуж в Верден! Так весь клан Сани живет там, в Лидоретте! И ни о какой Тимере они слыхом не слыхивали! По какому праву ты присвоила себе чужое имя?» Заморгала. «Вот такого я определенно не ждала. Сказать, что это не ее дело? Нет, нельзя. Потому что свидетель преступления имеет право, даже должен заявить о нем. А взять без спросу чужое имя – это подлог. Но я-то не брала. Мне его дала Тирнари, которая была дочерью Алидии Терсани, дочери Кейриди и Алисан Терсани из того самого Лидоретта. Да, другие Терсани могли бы отвергнуть меня и не признать Тин, но фамилия была нашей, потому что имперские законы гласили: при отсутствии отца ребенок получает фамилию матери. И верно, не может же быть людей вовсе без фамилии. Да еще в империи, где после опустошительных войн с орками обезлюдивали целые области, и каждый ребенок был на счету. Но если не вспоминать о нравах зеленой благодени. Так что ответить-то? «Что молчишь там?» — снова заговорила Дайра. «Да вот думаю, что тебе ответить?» — улыбнулась я. «Ты права. В клане Сани я приемыш. Хотя имя это позволил мне носить прямой потомок лорда Кейриди и леди Алисент Терсани. Из того самого Лидоретта. И я могу поклясться в правдивости своих слов жизнью и магией. Так что за обвинение в воровстве и самозванстве тебе следует извиниться». «И еще чего? Извиняться неведомо перед кем?» Вскинулась Дайра. «Зря она так. Потому что сейчас, произнеся ритуальную клятву, я доказала, что преступление не совершала. А раз так, то мои личные дела – это именно личные дела. К Дайре с ее амбициями и претензиями отношения не имеющие. И лезть в них никакого права у нее нет». «Ну, хватит». Дианур неожиданно отлепился от стены, в два шага оказался рядом с Дайрой и, подняв руку, отвесил той щелчок по прикрытому светлой челкой лбу. Прищурился на меня. «Мне однозначно не нужна такая паства. Толку от этой девицы в любом случае бы не было. А характер примерский, не находишь? Встретимся позже». И растаял в воздухе. Дайра замерла, хлопая глазами, озадаченно наморщила лоб, потом снова уставилась на меня. А я пыталась понять, свидетелем чему сейчас стала. Почему-то думалось, что щелчок Дианура – это совсем не то, что привычная подколка учителя, который тоже продолжал воспитывать нас с Асом прикладным рукотворным способом. «Так откуда ты такая взялась, что школьный распорядок не для тебя писан? Половину уроков прогуливаешь, а замечаний старших не слушаешь? В какой темной подворотне тебя подобрали?» «Это она, что ли, старшая?» – обалдела я. Сочувствие после Дайриной тирады испарилось без следа. Младшеклассницы захихикали, прикрывая рты ладошками. Изнутри зарычали. «Тим, что у вас за разборки? Иду к тебе!» – послышался голос Асса. «Вот дает!» – хихикнул Шон. «А оттого не понимает, что уже нарвалась!» «Нет, пора это прекращать. Не хотела я так поступать!» «Жутко не хотела, но придется. Дайра, один раз я тебя уже заставила прилюдно передо мной извиниться и просить прощения за ложь. Припоминаешь? А сейчас ты сделаешь это снова, потому что мне надоело избегать ссор и тем потакать твоей мелочной зависти и жажде верховодить. А вы?» – обвела взглядом притихших девчонок, которые поняли, что происходит что-то серьезное. «Никогда. Слышите, никогда не берите с такого пример. Мелкая подлость и дурные манеры еще никому в жизни не помогли. Итак, Дайра, сейчас ты громко на весь этаж извинишься перед моими родителями, которых оскорбила, перед моей приемной семьей и передо мной самой. Будешь просить прощения за каждое грубое слово, каждый шепоток, пущенный за спиной. Иначе я, Тимиредис Терансаби, герцогиня Саегирн, законная дочь Лисы Саглиани Терансаби, герцогини Саегирн, и Кентара Терансаби, герцога Саегирн, сама обвиню тебя в клевете и оскорблении титула. Что за это бывает, думаю, ты знаешь. Итак, Дайра, я жду. Громко, за каждое слово. Умела клеветать и сплетничать, сумея извиниться. Ас, возникший словно из воздуха, встал за моим плечом. Я свидетель. У Дайры, все еще загораживающий мне путь, вся краска с лица сошла. Побледнела, как брюхо камбалы. Застыла, только глаза часто моргают. Открыла рот, пытаясь что-то сказать. Закрыла. Открыла снова. Простите. И что с такой делать? Ничего. Она свое уже получила. Донесся голос Шона. Вы оба, Янудр и Алепка, быстро ко мне. Прощаю. Нас ждут дела. Обогнув Дайру, прошла между расступившимися младшеклассницами. Ас держался на полшага сзади. Обернулась к девчонкам. «Станете распространять слухи, с вами поговорю тоже. Понятно?» Те испуганно закивали. «Тим, ты очень сильно изменилась после паломничества. Сама заметила, только еще не поняла, хорошо ли это?»